Да ничего такого им не грозит. Герн устало потер глаза. Та компания, что проникла наизнанку, уже убралась со станции. Отчалили с одного из технических грузовых портов на обычном космическом катере. И что самое паршивое, нам так и не удалось узнать их конечную цель. А тот парень, которого отловили мы, напряженно спросил Мика, а его нам пришлось отдать практически сразу. Наши вопли, как и кому, прозвучали одновременно и почти слились. А вот так, был затребован верхним начальством с Земли без объяснений, как сотрудник, выполнявший секретную операцию. Да-да, девочка, не надо на меня так смотреть, я не самая крупная шишка на этом дереве. Совершенно исключить повторное проникновение нельзя, хотя мы и принимаем все возможные превентивные меры, так что все равно оставайтесь на стороже. Я прослежу за этим, как бы между делом пообещал Мика. Будет очень неплохо, тут же согласился капитан. А меня одолели нехорошие предчувствия. Значит, меня просят создать для Солерн комфортную обстановку и в то же время, когда в компанию набивается человек, по его собственному признанию относящийся к инопланетникам с немотивированной подозрительностью, капитан не возражает. А ведь он не может не знать об особенностях восприятия своего подопечного. Да еще и эти якобы упущенные диверсанты. Ой, как мне все это не нравится. Все оставшееся до приезда драконов время я вертелась как белка в колесе, вникая во все организационные мелочи. В частности, забраковала попытки воссоздать в предназначенных для них комнатах озерно-болотный биоциноз. Все равно за оставшееся время сделать это как следует не удастся. И все-таки нехорошие подозрения меня не оставляли. Я подобрала с десяток вариантов объяснений такого поведения мужчин, мысленно поспорила с ними по каждому из пунктов, также мысленно поссорилась с Миком, потом почти уже простила, но тут спохватилась, что все это время конфликтую сама с собой в режиме автопилота. Даже когда распекала мальчишку из службы снабжения за допущенный грубый ляп, вызвавший недовольство туристов из РАУ, все равно не могла отделаться от тревожных мыслей. Завтрак подан согласно полученной от ксенологов инструкции. Парень ткнул мне под нос планшет. Балбес, читай, что там написано. Айснерд, да не Ойснерд, а Ойснерд. Для кого там ударение поставлено? А есть разница? Есть. Первое, сухие стебли травы с равнин Ваюрданы. Второе, моллюски вроде земных мидий. И как же беднягам не возмущаться, если вместо завтрака с морепродуктами им подали тонко наломанные веточки каких-то хвощей. И слава богу, что моя работа заключается в том, чтобы выяснить причину недоразумения, а возмущенных гостей приходится успокаивать совсем другим людям. Я бы в моем нынешнем состоянии духа еще и на этих нарычала. Нет, дальше так продолжаться не может, нужно срочно избавляться от излишков раздражительности. Что ли пойти повыяснять отношения с Миком, которого я с памятного визита к Герну Гржевскому не встречала. Пусть хоть соврет что-нибудь убедительное, если уж там опять какие-то тайны, в которые посвящать меня не планируется. Мика обнаружился на своем рабочем месте, но не в центральном приемном покое, а в одной из тех комнатушек, набитых чудовищным оборудованием, которые появляются вдоль длинного коридора как по волшебству. Ага-ага, знаем мы эти чудеса. Впрочем, заходить в палату я не стала из-за характерных звуков, доносившихся из-за полуоткрытой двери. Кого-то выворачивало под аккомпанемент Микиных ругательств. Имбецил мутнорожденный. Это ж надо было додуматься инопланетную наркоту в рот совать. Так ты в следующий раз левый заворот кишок заработаешь. Послышалось невнятное оправдывающееся бормотание, прерванное очередными скрутившими пациента спазмами. «Пей, да не отворачивайся, пей, говорю, здесь адсорбенты успокоительные, скоро должно отпустить. Кровь я тебе уже почистил, осталось только избавиться от того, что каким-то образом задержалось в твоем желудке. Что ж ты так неласково с пациентом?» — укоризненно проговорила я, стоило только Мике сделать шаг за порог палаты. «Человеку уже плохо, он страдает. А как страдаю я?» По-прежнему экспрессивно, но довольно тихо, чтобы не беспокоить отдыхающего пациента, воскликнул Мика. «Сил моих нет, ему сочувствовать. Раз, ну два, но когда этот персонаж попадает к тебе в 25-й раз с одной и той же проблемой, он что, правда дурачок? Хуже. Он идейный экспериментатор, расширяет, так сказать, пищевые горизонты человечества, а опыты ставит, как ты уже заметила на себе, так то пища, а то наркотики. А что для арктоимян просто веселящий напиток, вроде как легкое вино для нас, то для человека может оказаться гораздо более сильным средством, а то и вовсе ядом. Ну не мог же он об этом не знать. А он решил, что раз у нас с ними биохимия очень схожа, то все равно ему ничего за это не будет. Ладно, давай накатим по маленькой, а то мне стресс снять нужно. Я подумала, что мне тоже не помешает, и направилась следом за ним в приемную. Зря я думала, что он просто набьет заказ в окне доставки. Мой доктор поступил гораздо более неожиданно. Достал из-под стола бутыль, плеснул из нее в широкий стакан прозрачной жидкости, разбавил водой из бойлера и выжал половинку лимона. Вот так и выскакивает разница в воспитании. Меня делать коктейли собственноручно не учили. Выделенные мне 20 грамм огненной капли прокатились по пищеводу, дыхание перехватило. Угу, вот только что осуждала незнакомого мне экспериментатора и тут же сама не задумываясь, глотаю напитки неизвестной крепости. Ты по делу или так просто заглянула навестила? У-у-у, какие мы сегодня противные. Сейчас я еще больше настроение испорчу. Да вот думаю, зачем ты мне сдался, такой приветливый, при общении с драконами. Повисла долгая тяжелая пауза. А не перегнула ли я палку? Пришлось экстренно втираться ему под руку. Вообще-то ни зачем, точнее не особенно. А если подробней, а то меня, знаешь ли, весьма насторожило то, что капитан Гржевский не возражал против того, что ты будешь болтаться где-то рядом с драконами. Зная твое к ним отношение и помня о необходимости установления с ними благоприятных отношений. Ах, вот ты о чем. Дядя Геран просто знает, что при необходимости я могу держать себя в руках. Сама устранюсь, если уж буду действительно сильно мешать. Просто я люблю доводить дело, за которое взялся до конца, а тут от расследования меня отстранили, и если бы не ты, даже той скудной информации, которой поделился с нами капитан, я бы не получил. Вот хоть так закончить начатое. Мне показалось, или капитан не просто согласился, а обрадовался твоей инициативе. Не показалось, обрадовался. Он, видишь ли, считает, что клин клином вышибают, и чем больше я буду общаться с инопланетниками, тем скорее одолею свою ксенофобию. Ну и если рядом с этой делегацией будет болтаться кто-то более-менее подготовленный, тоже не помешает. Если ты знаешь, драконы категорически возражают против охранников в своем ближнем окружении, а тут такой случай подсунуть им относительно своего человека. Вот, и стоило столько ерунды всякой выдумывать, если на самом деле все так просто. И даже если он соврал, ну или подал правду под определенным углом, все равно звучит убедительно, а потому успокаивает. А чего не веселый такой? Что-то еще случилось, о чем я не знаю? Да нет, просто как представлю, что придется строить уныло-вежливую рожу, общаясь с этими ящерами, так сразу настроение портится. Так не строй ничего. На искренность они, как правило, не обижаются. А еще, есть у меня подозрение, что нашим космическим покровителям так надоели поклонники драконьего величия, что такой вот неприветливый субъект, как мой Мика, может сойти за свежую струю. Однако же интересно, что имел в виду отшельник, когда говорил, что молодежь может спереть все, что плохо лежит. Ладно, он не совсем так выразился, но по смыслу именно то. Это если учесть возмещение всех расходов администрации и станции. Да зайди они в любую местную лавочку или забегаловку им там, и расскажут, и покажут, и нальют, и подарками нагрузят. Это такая же реклама. Ну не мелочь же им по карманам тырить, а так вроде бы больше нечего. С мандражем, жестоко скрутившим меня накануне долгожданного события, я справилась путем нехитрых дыхательных упражнений и создания иллюзий для личного пользования. Ведь сказал же мне отшельник, что нужно отнестись к ним как к не слишком хорошо знакомым приятелям. Вот и прислушаемся к его рекомендациям. Так, вспомним свою биографию, кто из моих институтских друзей достаточно коммуникабелен, чтобы заводить приятелей везде и всюду, и достаточно бесцеремонен, чтобы подкидывать их другим своим друзьям. Ага, предположим, это был Олежка с культурологического. Тот вечно выуживал каких-то странных личностей с фолк-фестивалей. Вот и представим, что это приедут такие же случайные знакомые моего друга, которым просто нужно все здесь показать и по возможности развлечь. Тем более, что такое уже случалось. Я, полезное знакомство и мои сокурсники не брезгуют этим пользоваться. Так, легенда для личного потребления готова, можно пользоваться. Из приемной кабины, куда должна была прибыть солеронская делегация, я всех выгнала. Во-первых, толпа встречающих, не лучшая обстановка для завязывания отношений. Во-вторых, я отнюдь не была уверена, что пройдет все настолько гладко, как на это надеется мое начальство, и свидетели этого мне были не нужны. А все праздничное оформление, все эти пейзажи Солерана на стенах, корзины цветов и напитки во вместительных чашах, хорошо хоть не хлеб-соль, хотя, по-моему, с этим нашим обычаем драконы не знакомы, я упразднила. В конце концов, они сюда по делу прибыли, вот и пусть обстановка будет деловой. Ряд кресел, в настоящий момент пустующих, пара интерактивных столиков и по центру двухметровый гриб переходной кабины. Сколько раз обещала себе спросить у специалистов о причине такой странной его формы, да забываю все время. Раздался мелодичный звяк, сигнализирующий о том, что переход был только что завершен. Одна из сторон гриба посветлела, стала совсем прозрачной и, наконец, исчезла. Оттуда вывалился клубок переплетенных драконьих тел и тут же распался на отдельных особей. Мда, точно молодежь. По моим представлениям, только студенты какие-нибудь способны вчетвером влезть в кабину, предназначенную на одного, когда в этом нет никакой практической надобности. Однако же, как пластично двигаются, аж завидно. Словно не в воздухе перемещаются, опираясь на землю, а по воде плывут. Доброго времен суток, как можно приветливее улыбнулась я. Меня зовут Тайриша, и я как раз тот человек, в обязанность которого входит помощь вам освоиться на первых порах. Йоррира, представился самый старший из них, если судить по размеру. Вообще-то, это почти точно, у этих рептилий возраст с размерами тела коррелируется весьма четко. Ниниро, подала голос единственная девушка в этой компании. Что девушка именно она, было понятно не только по имени, но и слегка иным, заметным только людям с наметанным глазом, пропорциям тела. Хонхо, Саашаши, а эти двое младших вообще почти неотличимы друг от друга. Разве что если присмотреться к рисунку чешуек. Есть какие-нибудь пожелания прямо сейчас? Нам бы разместиться в местной гостинице, а уже потом приниматься за работу. Всю дорогу до гостиницы они с очень важным видом обсуждали планы пребывания на станции. Ну, точно, подростки, которым впервые доверили серьезное дело и которых распирает от осознания важности порученного. Я в их разговор не лезла. Зачем мешать ребятам получать удовольствие от жизни? Шагала себе впереди всей компании, указывая дорогу. Молчала до тех пор, пока краем уха не уловила зацепившую меня фразу. А нам еще нужно будет проверить правильность работы оборудования доверенного людям, с видом колониального плантатора, приехавшего проинспектировать работу католической миссии у диких аборигенов, на которую выделил деньги из собственного кармана, произнес один из молодых драконов. Я даже обиделась. Сопляк, это чью работу он собирается проверять? Нашего дракона? Вот об этом я немедленно и заявила юному зазнайке. А что за отшельникам нужно что-то проверять? Простите, влез в разговор другой. Этот, кажется, был немного постарше. Это вы о здешнем смотрителе? Вы знаете его прозвище, и он позволяет себя так называть? Да хейранши здесь все только так и зовут, удивилась я, а потом вспомнила. Точно, есть у драконов какие-то заморочки по поводу прозвищ, и не только позволяет называть, но и сам иногда что-то такое нам придумывает. Мне, например, простите, а как он вас называет? Меня обступили так плотно, словно брали в клещи, и морды у всех серьезные-серьезные. Несмотря на всю несхожесть человеческой и драконьей мимики, она у них настолько выразительна, что исключает ложное толкование. Маленькая, я пожала плечами, не делая секрета из прозвища, данного мне отшельником. Или иногда, под настроение, называет Наринитайши. Звучит очень похоже на мое земное имя. А вы знаете, как это переводится? Дракон от удовольствия прижмурил глаза. Нет, кратко ответила я. Что значит переводится? Мы же на одном языке разговариваем. С древнесолеранского это переводится как «маленькая дочь моего друга», а иероглиф, которым оно записано, можно прочитать еще и как «росток благословенного древа». Вот так-то. Я продолжала стоять в несколько пришибленном состоянии. А я-то думала, он меня по большей части терпит, не желая обижать папу, с которым действительно приятельствует. Такое имя прозвищика многому обязывает. Моя сосредоточенность разбилась о раздосадованный возглас драконихи, единственной девушки в этой компании. Вот, шерх, а я-то думала, что нас хоть раз отправили с серьезной миссией. Действительно, что может быть не в порядке на станции, находящейся под покровительством хейранши? А вы все-таки проверьте, я улыбнулась и подмигнула. А вдруг, напряженность, возникшая было поначалу, пропала без следа. 12. «Слушай, а ведь вам совершенно не обязательно постоянно находиться при мне», – осторожно намекнула я. Дракониха, в это время исследовавшая настройки оформления рабочего кабинета ксенологов и уже трижды успевшая сменить обои на стенах и потолке, обернулась ко мне. «Нам обязательно вникать в механизм функционирования станции, а то, как вы организовываете работу с представителями иных рас, существенная его часть», – она легким движением когтистой лапы восстановила все, – как было, и по потолку опять поплыли тени глубоководных рыб. Согласно жеребьевке, эта обязанность выпала мне. Это чудо ввалилось в мой рабочий кабинет как раз в начале рабочей смены. Типа на хвост упала. Хотя я рассчитывала столкнуться с драконьей компанией только где-то после обеда и даже уже подготовила примерную программу экскурсии. Хотя многое зависит от того, куда они сами захотят пойти. А, значит, это просто работа и остальные тоже заняты чем-то полезным, успокоилась я. Тогда почему ты бродишь где-то по периферии кабинета, а не висишь у меня над плечом? Изучать, так уж изучать, поддержим политику предельной прозрачности станции словом и делом. К тому же я все-таки специалист, а не практикантка сопливая. Нинеров стопорщила гриву, она у нее оказалась очень светлой, с нежным голубоватым оттенком. Не хотела мешать. Я читала, что люди очень нервничают, когда начинаешь проявлять пристальный интерес к их деятельности. Это утверждение не тянет на абсолютность, хотя и такое тоже случается. И это точно не мой случай. Я люблю свою профессию и, как правило, не прочь поговорить с понимающим собеседником. Нинеро тут же переместилась к моему столу, как я и предполагала, нависла над моим плечом. Хоть и считалось, что это очень молодые драконы, все равно любой из них был выше меня как минимум на голову. Эта ни грамма не была похожа на инспекторскую проверку. Она не пыталась контролировать мою деятельность или выискивать ошибки в работе. Просто очень живо интересовалась, что и зачем я делаю и к каким это должно привести результатам. А пару раз даже внесла любопытные дополнения в мою личную базу данных по инопланетникам. Все-таки у нас с ней слишком разный взгляд на окружающий мир и тех, кто рядом с нами в нем копошится. У нее, как у представителя древней и могучей расы, которую многие уважают и побаиваются, и у меня, как представителя малой и молодой расы с интересами которой то и дело пытаются не считаться, очень полезный и познавательный опыт. Ну что, какие будут предложения по планированию осмотра станции, бодрым тоном начала я, когда все собрались перед местной гостиницей для VIP-персон. И, кстати, вас покормили? Спасибо, мы поели в гостиничном ресторане, отозвался старший группы. Как его там? Йоррира. Ага, все-таки помню. Как ни странно, в компании вместе со мной и с Элиранами был Имика. Нет, странно не то, что он тут вообще был. Его присутствие было оговорено заранее, а то, что пришел он сюда не со мной, а вместе с одним из драконов. Молчал, покачивался с пятки на носок и вообще, кажется, что находится где-то в астрале. Интересно, чем это его так? Это тактический промах с вашей стороны, серьезно предупредила я. В частных лавочках кормит интересней. Не скажу, что намного вкусней, хотя бывает там и такое, зато хозяева иногда выдумывают нечто нестандартное. Так с чего начнем? Вот давайте и начнем со структуры местного бизнеса. Что за частные лавочки на объекте планетарной значимости? Обыкновенные, пожала плечами я, направляясь вперед по дорожке. Драконы потянулись за мной следом. Ну не стоять же на одном месте. В самом-то деле, кое-какие функции, например, питание и развлечения, переданы в частный сектор. И у каждого заведения есть какая-нибудь своя фишка. Конкуренция как-никак, выгодное должно быть дельце, мечтательно заметил один из младших драконов, Саашаши, кажется. Вчера, когда я смогла присмотреться, заметила, что у этого на пузе узор в виде мальтийского креста, и по нему теперь отличала от второго, молчуна Хонхо. Это, смотря с какой стороны выгоду считать, финансово получается не очень, разве что чуть больше, чем в среднем по статистике получается в бизнесе того же масштаба на планете. Аренда выходит дороговато и это съедает львиную долю прибыли. Наша администрация тоже не упустит своего. И в чем тогда смысл? А интереснее здесь работать, к тому же престижно. Эдак небрежно где-нибудь заявить. Работа? Да я держу небольшую лавочку на пересадочной станции. Знаете, сколько и завидовать будут. Так, с ресторанами мы знакомиться будем, когда время подползет к ужину. А что за развлечение? Кроме парка, его мы успели облазить еще вчера. Мне так и представилась эта компания, резво шмыгающая по кустам и перескакивающая по относительно крупным деревьям. Трудно было удержаться от улыбки. Есть еще зоопарк. Он не частный, а станционный. Но при нем имеется несколько коммерческих отделов, разводящих и распродающих мелкую относительно безопасную фауну и проводящих экскурсии и практические занятия с посетителями. Частная инициатива рулит. Ничто не мешает тебе организовать при своей основной государственной работе небольшое кармановыгодное творческое ответвление, если оно не во вред основному делу. Вот, например, мусорщики здесь, на станции создали музей потерянных вещей. Мусорщики – люди, которые убирают мусор. Удивленно переспросила Нинеро. Я думала, у вас уже не осталось таких примитивных профессий. Не осталось. Всю, как ты выразилась, примитивную работу давно уже выполняют роботы. Это и гораздо эффективнее и экономически выгодней. А всех, кто ни к чему другому не способен, их обычно выявляют во время сдачи названия гражданина Земли, высылают на планеты расселения. Там найдется применение их способностям. Жестоко, серьезно прокомментировал Йоррира. Это с какой стороны посмотреть, я пожала плечами. Мне кажется, оставить такого человека в обществе, где он не сможет нормально социализоваться, было бы намного хуже. А если у индивидуума есть другие способности, творческие, к примеру, а с другими отраслями знаний никак, тоже не проблема. Для этого существует система так называемых бонусов, и даже если ты не сдал общешкольный экзамен по сумме знаний, зато поешь, танцуешь или вышиваешь бисером, тебя с земли никто не погонит. Сейчас же я говорила не про доисторических дворников, а об операторах мусороуборочных роботов. На земле такой профессии нет, это местная специфика. Потому как если все мусорные отходы жизнедеятельности людей можно закаталогизировать и внести в программу, чтобы робот не застревал перед каждой соринкой, размышляя на тему мусора она или нет, и не уничтожил чего-нибудь нужного, то, что оставляют после себя наши гости, такой систематизации не поддается, и в каждом спорном случае решение приходится принимать человеку. Постепенно таких предметов, которые были подобраны нашей мусороуборочной техникой, и о пропаже которых никто не заявил, скопилось приличное количество, и возникла идея создать из них отдельный музей. Тем более, что большинство из них не определено ни по функции, ни по расовой принадлежности, а названия им дают посетители. Самые интересные и остроумные записываются в прикрепленный файл. Упс, кажется, мы определились с направлением движения. Как-то слишком уж слаженно вся драконья компания развернулась в сторону музея. Видно, действительно вчера провели рекогносцировку на местности. Теперь мы с Миком плелись в конце процессии, и мне стал понятен его заторможенный вид. По крайней мере, запах спиртного и лимона я ни с чем не спутаю. Ты что, опять стресс снимал? Потихоньку подкатилась я к нему. Да ну, какой там? Он говорил медленно, но внятно. Заявилась ко мне сегодня с утра эта хвостатая, вроде как с инспекцией. А у меня как раз образовалась полоса стагнации в конструктивной деятельности. В общем, пациентов нет, делать нечего. Так посидели, слово за слово, как приехали, как разместились, и оказывается, что в гостинице спирт им хоть и предложили, он им для метаболизма нужен, а не для баловства, но чистый, без примесей, а поэтому невкусный. Это как человеку вместо чая или компота предложить просто воды, для обеспечения жизненных потребностей в жидкости. Ну, мои запасы ты видела. И тут выясняется, что этот ящер знаток и поклонник человеческих обычаев, а по ним выходит, что потреблять спиртное в одиночку не положено. Результат сейчас пошатывается перед тобой. А таблеточку заблаговременно принять? Уже. Только на такие дозы она не рассчитана, а больше одной за раз, сама знаешь, принимать нельзя. Я знала. В конце концов, я тоже была студенткой, попадала в веселые компании и экспериментировала, скажем так, разными интересными веществами и напитками. До музея добирались пешком, хотя администрация нам и выделила пару авиеток, подходящих под драконьи размеры. Мои подопечные предпочитали ими не пользоваться. Надо же куда-то девать собственную бьющую ключом энергию. Зато расстояние было изрядно сокращено за счет того, что дорожками мы не пользовались, шагали напрямки. А что, я и сама так часто делаю. Получается намного занятней. Вот, например, вынырнувшие из зарослей широколиственных деревьев здание музея с такого ракурса производило странное впечатление. Были видны одновременно часть фасада, оформленная в древнегреческом стиле, и боковая стена, обычно невидимая с подъездной дорожки и не оформленная вообще никак. Надо будет подсказать ребятам, чтобы они с этим что-то сделали. В самом музее мы с Миком чинно уселись рядышком на скамеечку у входа, отпустив подопечных самостоятельно осматривать фонды музея и читать подписи к экспонатам. Все равно поспевать за ними не было никакой возможности. Теперь, когда не стало нужды считаться со скоростью медлительных человеков, они носились разноцветными кометами, лишь иногда замирая в причудливых позах и вчитываясь в комментарии к экспонатам. Наблюдать за ними было интересно. Первый час мы с Миком так и делали, а потом, поняв, что это надолго, принялись бродить по музею, не столько разглядывая уже не раз виденные экспонаты, сколько шушукались на очень личные темы. Размеренное течение экскурсии прервало внезапное появление Саашаши, скользнувшего по лестнице со второго этажа. Он затормозил перед нами и принялся корчить странные рожи. Я говорил о том, что мимику драконов невозможно истолковать неправильно. Так вот, я ошибалась и тупила до тех пор, пока до меня не дошло, что это он пытается соорудить на своей морде умоляющее выражение лица на человеческий манер. «Можно?» — он протянул в мою сторону предмет, который бережно сжимал в лапах. «Что можно?» — я перевела взгляд. В лапах Саашаши осторожно сжимал постамент с установленным на нем покачивающимся гибким жезлом с утолщением на одном конце. Эту штуку я помнила, а также помнила, что мы так и не выяснили, что оно такое и зачем нужно. Но штука была любопытная, хотя бы уже тем, что как его ни крути, жезл все равно в результате сам собой установится в вертикальном положении, опираясь на поверхность узким своим концом, как игрушка-неваляшка. «Забрать себе? Эй, ребята!» — крикнула я, подняв голову вверх. «Можно парню сувенирчик?» В ответ включился звук из динамиков, расположенных где-то под потолком. Послышался свист, смех и улюлюканье, прерываемые отдельными одобрительными возгласами типа «Да пусть забирает, и у нас этого добра». Похоже, ребята здорово развлеклись, наблюдая за нами, еще небось и засняли для истории. После музея мы посетили еще банк, вот уж не думала, что там может найтись для них что-то интересное, и зал раритетных игровых автоматов, вообще довольно примитивные игрушки. Но это все мелочи. На самом деле мы до вечера зависли на поле трансформер для игры в мяч. Есть у нас и такое, администрация заботится о психофизическом здоровье своих служащих. 4 дракона, по 2 за каждую из команд, весьма оживили текущий матч, и 3 последующих тоже, потому как желающих погонять мячик с драконами набежала куча. Я в этом безобразии участия не принимала. Во-первых, футбол – это явно не мое, во-вторых, явно на этом мои подопечные не остановятся, и силы мне понадобятся, если придется еще сегодня побегать. Хотя если бы они сегодня разложили поле под пляжный волейбол, точно бы не удержалась. «Слушайте, ребята», — спросила я, разглядывая лежащие в повалку на газоне пузом кверху тела, «а работать вы вообще собираетесь?» Я как-то иначе представляла себе солеранскую инспекцию. «Действительно, а как же все то, ради чего наши техники носились как угорелые, марафет наводили?» Первый этап назидательно поднял вверх коготь Саашаши, установление дружеских отношений с аборигенами, чтобы коварно проникнуть в ваши замыслы. Так что все по плану. Хотя я бы не отказался пройтись по техническим коридорам станции. У вас их еще называют изнанкой. Йорира демонстративно постучал хвостом по земле, как бы намекая на то, что находится под ней. Организуешь? Без проблем. Первый из известных мне входов находится в пещере у отшельника. Заодно навестите сородича. Ты что? На меня немедленно уставилось 4 пары глаз. Ух, как подскочили, а только что делали вид, что не в силах даже приподняться. Это невежливо. Пока многоуважаемый смотритель нас не пригласит, мы даже не приблизимся к его жилищу, добавила Нейро. А через второй известный мне, который находится в личных апартаментах моего человеческого начальства, я вас сама не поведу. По тем же причинам. Можно еще обратиться в службу безопасности, вставил Мика. Они-то все ходы-выходы знают, но тогда имейте в виду, они вам на хвост посадят своих охранников и наблюдателей. Или попытайтесь найти дорогу туда самостоятельно, предложила я альтернативный вариант, заработав от Микки весьма недружелюбный взгляд, хотя я даже не представляю,